Глава 16. Свадьба. Свадьбу назначили на полдень. Марк отправил детей с бабушкой в загородный дом, выдержав перед этим целую войну. Но в конце концов сеньора Кастро смогла уговорить детей, пообещав им массу развлечений. На прощание она пожала Марку руку и, посадив кошмарика на плечо, заговорщически шепнула: «Устроим конец света, мой мальчик. Я в тебя верю. Вот так просто. Верю в тебя. Без истерики, без обвинений, без долгих речей и напутствий. Святая женщина». С ними ушли Лич и десяток воронов, которых первый выделил в охрану. Винсент пытался доказать отцу, что он взрослый и может принять участие в свадьбе, но Марк попросил его охранять младших, и сын смирился. С близнецами этот вариант не прошел. Альба все еще дулась, а Бернард твердо заявил, что не намерен отсиживаться в кустах. Пришлось посадить их в засаду в соседней за залом торжеств комнате, вооружив секретными разработками ордена, новыми подслушивающими устройствами, созданными на основе технологий. Близнецы должны были вступить в бой, если что-то пойдет не так. «Нервничаешь?» Диего в мантии кардинала поправил Марку воротник свадебной рубашки. «Нет». «Врешь?» «Нет». «Тогда почему от тебя пахнет серой, и ты дымишься?» «Это мой новый одеколон». Марк глубоко вдохнул и дымиться перестал. Морен сказал, что с ней все в порядке. Отец Пауль передал лекарство. «Надеюсь, она меня простит». «Ты, главное, выживи, Мон-Эме». «Диего?» Марк задумчиво посмотрел на друга. «Не думаю, что меня легко убить, но я постоянно недооценивал эту дамочку. Поклянись, что если она все же сумеет меня прикончить, ты не оставишь детей и Лорен». «Клянусь». Диего пожал протянутую руку и обнял друга. «Можешь на меня рассчитывать». «А теперь пойдем и устроим им конец света. Ты все еще хочешь женить Ортега на Рут? Как никогда сильно. Не заварив эту кашу, все было бы по-другому». «Это судьба», — Диего открыл перед магистром дверь. «Это судьба, Мон-Эме». Близнецы украсили зал, развесив везде магические фонарики и цветочные гирлянды. На подоконнике, на кафедре, на узких тумбах стояли букеты белых роз. Гостей было немного. Первый тихо беседовал с отцом Паулем и епископом Эвелинским. Они должны будут провести ритуал. Его Величество Ортега сидел в кресле. Рядом с ним застыли маги Ордена. Король мерцал и переливался от количества наброшенных на него защитных заклинаний. Чуть в сторонке с надменными лицами стояли родственники Рут и представители аристократов Франкии. Напротив, скрестив на груди руки, каменным изваянием застыл корсар. Он представлял на свадьбе королеву бритов. Законник с помощником разместились за маленьким столиком в углу, чтобы не мешать аристократам беседовать. В воздухе звенело от напряжения. И Марк подумал, что обстановка больше напоминала затишье перед боем, чем свадьбу. «Начинайте», — скомандовал он, и невидимый Константин распахнул двери. Под тихую мелодию в зал вошла Рут в голубом свадебном платье с длинным шлейфом. В руках она несла букетик фиалок. Красивая ледяная принцесса. Следом за ней шли подружки невесты. Две фрейлины и Лорен. Сердце стукнуло особенно громко. Демон внутри встрепенулся и зарычал. Любимая похудела, осунулась. Синее шелковое платье только подчеркивало нездоровый цвет лица и бледность. Когда она взглянула на Марка, он увидел затуманенные безумием зеленые глаза. «Что это значит? И где Эльмира?» Марк посмотрел на первого, тот чуть заметно пожал плечами. Что-то было не так. Ни требований, ни условий. Тогда ради чего она все это затеяла? «Графиня Спенсер, встаньте рядом с женихом!» Голос епископа Эвелинского звучал под стать его наряду, строго и торжественно. Рут встала рядом с герцогом и подала ему руку. Пальцы слегка дрожали и были ледяными. При этом она взглянула на него с таким безнадежным отчаянием, будто хотела что-то сказать, но не могла. «Что такое, Рут?» — тихо спросил герцог, ощущая нарастающую тревогу. «Вы хотите что-то сказать?» «Герцог, Марк Эмилий Сантьяго Ортес де Сарате Мальдонадо «Согласны ли вы взять жены девицу Рут Спенсер?» «Да», — процедил Марк сквозь зубы, целуя Рут ледяную ладонь. Епископ начал читать молитву заклинания, которую подхватили отец Пауль и первый. Графиня отчаянно смотрела на Марка. Ее глаза кричали, рука до боли сжала его ладонь, а он никак не мог понять, что она хочет и почему не говорит. Что-то было не так. Зато демон в душе мурлыкал и ластился, как огромный кот. Казалось, он принял Рут и был безмерно счастлив, что она стоит рядом. Марк кожей ощущал желание демона. Прижать Рут к груди, обнять, укрыть огромными кожистыми крыльями, зацеловать до тихого стона. Да что происходит? Его опоили? Но он с утра ничего не ел, только выпил чай у Марты. Но Марте герцог доверял как самому себе. Марк оглянулся на Диего. Кардинал держался за виски и неотрывно смотрел на Лорен. «И пусть узы брака...» В этот момент нужно было толкнуть Рут в сторону Ортега. Но девушка вцепилась в ладонь Марка, и отрывать ее пришлось силой. И тут пришел сигнал от демона. В руку кольнуло, пальцы онемели. Марк попытался сделать шаг назад, чтобы подтолкнуть невесту к королю, но ноги словно приросли к полу. Его тело больше не слушало хозяина. «Демон, да что ты вытворяешь?» «Моя, не отдам». «Падут на вас и будут крепки и вечные. Прошу всех встать и поздравить молодых». «Боги, почему первый ничего не сделал? Предал? Марк женился на Рут. На Рут, а не на Лорен. Он нарушил свои клятвы, не выполнил обещания. Как посмотреть в глаза любимой?» Рут так и держала Марка за руку. Но теперь он мог двигаться, поэтому, резко вырвав ладонь, обернулся назад, разыскивая взглядом Лорен. В ее глазах мелькнула несвойственная ей злость и растерянность. «Девочка моя, что с тобой сделали?» Марк сделал стремительный шаг вперед к ней, к его Лорен, но грозный оклик первого заставил его повернуть голову. «К бою!» А дальше он уже не думал. Разум выхватывал отдельные эпизоды, в то время как тело действовало на вбитых в него годами тренировок рефлексах. Отчаяние, что ему не удалось избежать ненавистного брака. Ликование демона, виск фрейлин, тихий вскрик за спиной, разворот, падают маги ордена. Диего сползает по стене, а корсар, выхватив из-за голенища щегольских сапог нож, мечет его в одного из франков, в то время как второй небрежным пасом снимает с короля защиту. Ударная волна отбрасывает священников к окну, дребезжат стекла, но не бьются. Злой первый поднимается с пола, его посох сам прыгает в руку колдуна. В дверь уже стучат, но ее уже нет. Замок закрывает все выходы из зала. Удивленный и растерянный Ортега. Четким отработанным движением Лорен направляет королю в грудь узкий длинный стилет. Марк с отчаянием подумал, что не успеет, но все равно метнулся на перерез клинку. Последнее, что увидел Марк, — разочарование и восхищение в зеленых глазах Лорен. Только вот Лорен ли это успел? «Открывай глаза, везунчик!» — голос первого отозвался в висках острой болью. «Что он здесь делает? Ведь ночью с ним была Лорен. Это ее нежные руки меняли мокрую тряпку на лбу. Ее холодные пальчики перебирали пряди отросших волос. Или ему все это причудилось, и Лорен так и не спасли из плена?» «Где Лорен?» Это его голос, сиплый, тихий. «Дома. Ей надо отдохнуть, собраться с мыслями, подумать, понять, как жить дальше. Она не отходила от тебя, пока ты стоял одной ногой в долине теней, но ушла, когда опасность миновала». «Что значит ушла? Куда ушла? Почему?» «Марк, что ты помнишь?» «Все. До того момента, как меня убили. Открой глаза». Марк с трудом открыл глаза. Первый расплывался и раздваивался. «Пей». Напоил, словно младенца, через рожок, но зато перестало двоиться в глазах. Колдун помог ему сесть, подоткнул со всех сторон одеяло. «Рассказывай». «С детьми все в порядке, они в коридоре. Ждут, когда я позову. Альба и Бернард не вернулись в университет. Потом отработают». «Что?» «Что слышал? И хватит уже быть наседкой. Сам должен понять, что добром это не кончится. Мне до сих пор стыдно, что мы использовали твою жену, едва ее не погубили». «Жену?» — тупо переспросил герцог. «Лорен!» Демон торжествующе взревел, и Марку передалась его эйфория. Он вдруг почувствовал себя счастливым дурачком. Абсолютно счастливым и абсолютно дурачком. Он ничего не понимал, но был счастлив. «Расскажи все по порядку. Только коротко. Подробности узнаешь из доклада своих мальчиков. Или от Диего. Он придет тебя проведать вечером». «С ним все в порядке?» «Да что с ним станет? Лежит в соседней палате. Он, когда мозги заговорщикам выжигал, немного переутомился. Короче, наша старшая сестрица действительно гений и актриса. Плевала она на тебя и на наследство Ортисов. Ей нужен был Ортега. Все остальное было отвлекающим маневром. Первоначально она планировала использовать оборотней. Нападение на Антония было первой частью плана. Но тут умерла мать. И Эльмира узнала, кто ее отец. Да еще и Ортега объявила о твоей помолвке с Рут. План она поменяла на ходу. А Аманда? Глупая история. Они были любовниками. Не знаю уж, что там между ними произошло, но в итоге он попытался ее шантажировать. За что и поплатился. Через него у нее был доступ к документам Ордена, простонал Марк. Вот сучка. А на свадьбе? Все бы получилось, если б не Лорен. Тебе повезло с ней, Марк. Ты сам не понимаешь, как повезло. Понимаю. Мне очень жаль, Марк, но Рут мертва. Она умерла от остановки сердца. Причину смерти мы выяснить не смогли. Связано это с магической порчей или с болезнью, так и осталось загадкой. Предполагаю, что это из-за наложенного на помолвке заклинания, но уверенности у меня нет. Она оставила завещание, запрещающее делать вскрытие. Эльмира утверждает, что заперла ее в спальне, чтобы не путалась под ногами. И она была в тот момент вполне здорова. «Ты прав. Рут убил откат от свадебного заклинания», — тихо произнес Марк, испытывая вину за эту смерть. «Она не вышла замуж, как было обещано. Ее убило то, что должно было сделать счастливой». «Вполне может быть. Эльмира забыла об этом заклинании, а может, не знала. Рут была нужна ей лишь как образец для создания иллюзии подобия. Она не сканируется никакими магическими методами, ощущается, осязается, как оригинал. Под личиной Рут была Лорен». Вот почему он так обрадовался. «Демон смотрит не глазами», — понимающе кивнул Марк, впервые в жизни испытывая к своему демону что-то вроде благодарности. А под личиной Лорен скрывалась сама магичка. Она просчитала все идеально. Если бы мы действовали согласно первоначальному плану, Ортега был бы мертв. Ты бы толкнул Лжерут на Ортега, сообщники Эльмиры незаметно сняли бы с него защиту, Лорен, находясь под влиянием наркотика, выполняла бы все приказы нашей чокнутой сестрички, она бы убила короля. Ведь от Рут никто и никогда бы этого не ожидал. Саму Рут, скорее всего, тоже бы убили, или я, или ты. Бедная Лорен, спасенная от злобной колдуньи, потеряла бы сознание. А дальше все просто. Незаметно исчезнуть из замка или госпиталя было бы для мага такого уровня, как Эльмира, делом нескольких минут. Но благодаря отцу Паулю Лорен была в полной памяти, только говорить не могла. А в итоге Эльмире пришлось импровизировать. Бред какой-то. Проще было опоить Рут, а самой спрятаться под личиной Лорен. Где логика, брат? Мне кажется, ей хотелось доставить тебе как можно больше страданий», — задумчиво произнес первый. «Впрочем, она же женщина, хотя и немного сумасшедшая. А женщина и логика — несовместимые понятия. Как бы Эльмира ни была гениальна, а эмоции и обиды взяли верх. Но зачем ей убивать короля? Как думаешь, заказ? Насколько я понял, за идею сестричка работать не будет. Заказ. Кроме денег, ей были обещаны титул, земли, политическое убежище. Мы угадали заказчика. Да, это наш любимый бывший король франков Эдуард. Бывший. Корсар и я хорошо поработали, пока вы тут с кардиналом валялись без сознания. Мы собрали доказательства причастности Франки к заговору и направили две ноты протеста. От имени королевы Бритов и его величества Артеги. На основании наших бумаг принц Альберт сместил его величество Эдуарда с трона. И какую причину он озвучил? Ехидно поинтересовался Марк. Старческое слабоумие. А еще спорные земли отошли к Испалису, как компенсация за причиненное неудобство. Все довольны. А Эльмира? Первый сделал вид, что не услышал вопроса. И Марк понял. Братство получило еще одного гениального ученого. На каких условиях? Он знать не хотел. Не сейчас. Лорен шла из магазина, задумчиво глядя по сторонам. Мимо проехал городской автобус. На его боку белел большой лист объявления, но она успела прочесть всего одно слово – «одинокий», и тут же забыла его. Мало ли что пишут на рекламных щитах. Возле тумбы с афишами крутились девушки, что-то рассматривая и глубоко обсуждая. Делорен нанес обрывок фразы «одинокий отец познакомится. Интересно, сколько у него детей?» Она вернулась в их сба старую квартиру. Хотя Альба уговаривала ее не уходить из замка, Лорен настояла на отъезде. Находиться одной в замке, где все напоминало о любимом, было невыносимо. Марку больше ничего не угрожало, а ей хотелось обдумать свою дальнейшую жизнь, понять, как жить дальше. Казалось бы, она вышла замуж за герцога Ортиса. Но какая она ему жена? Он ведь женился не на ней, а на Рут. Ей он сказал «да», ей поцеловал руку, ей, а не Лорен. Она вошла во двор, миновала небольшую аллею, ведущую к подъездам. Все деревья украшали белые листы бумаги с объявлением. Кота кто-то потерял. Лорен безразличным взглядом скользнула по одному из объявлений. «Одинокий отец познакомится», — бездумно прочла она, и опять вернулась мыслями в прошлое. Альба обещала позвонить, когда Марк очнется. Ну вот уже вторые сутки пошли, а звонка все нет. Лорен вошла в подъезд, мазнула взглядом по обшарпанной стене, вспоминая, как терла лепестки желтого цветка. На стене висело объявление. Лорен, проходя мимо, зацепилась взглядом за аккуратные буквы. Да так и застыла на месте. «Одинокий отец познакомится с молодой привлекательной девушкой для создания семьи. Он клянется любить ее вечно, оберегать от любых невзгод, быть с ней честным, ласковым и нежным. А еще он просит прощения и обещает больше доверять своей любимой. Марк. Так вот, что за объявления преследовали ее всю дорогу до дома. На свой этаж она влетела. Он сидел на ступеньках, бледный, осунувшийся, и смотрел чуть иронично и настороженно. «Я люблю тебя, Лорен Сандра Кастро». Лорен словно споткнулась. Застыла на ступенях, не зная, куда девать взгляд. Любит. Но Марк тяжело поднялся, покачнулся, и она не выдержала, подбежала, обняла, позволяя ему на себя опереться. «Не молчи», — тихо попросил Марк. «Можешь обозвать меня дураком, сволочью, последним мерзавцем, можешь ударить, только не молчи». «За что мне вас бить, Дон Марк?» — тихо спросила Лорен. Герцог печально вздохнул. «Ты совсем не любишь меня, Лорен?» «Я люблю вас». «Но?» «Но все неправильно. Вы женились не на мне», — ее голос задрожал. «Вы женились на Рут Спенсер». «И как нам это исправить?» Марк гладил Лорен по волосам, но не делал попытки поцеловать. как нам теперь быть, сеньор Ортис?» «Я не знаю». Она попыталась отстраниться, и герцог не стал удерживать. «Лорен, я люблю вас, но я не Ортис. Это все было не настоящим». Марк внимательно на нее посмотрел, лукаво улыбнулся и вдруг резко упал на одно колено. Лорен вскрикнула. Ей показалось, что герцог потерял сознание. Она бросилась к мужчине и нерешительно замерла, когда он протянул ей руку. «Девочка моя, ты дашь мне еще один шанс?» Лорен кивнула. «Давай начнем все сначала. Лорен Сандра Кастро, согласитесь ли вы стать моей женой?» Время остановилось. Лорен тянула с ответом, и герцог успел придумать 5 способов самоубийства, когда она тихо ответила. «Да». «Ура!» — раздался вопль Вероники, и прямо из воздуха материализовались все 5 детей Марка. «Я верила, что папа сможет. А теперь негоже жениху видеть невесту до свадьбы», — строго произнесла Альба, и, не давая Лорен опомниться, потянула ее за собой вниз, прочь из подъезда, во двор, где их ждали 2 больших мобиля. Следом за ними поспешили Вероника и София, на ходу рассказывая ошарашенной таким напором на счастливый Лорен, какое платье они ей приготовили. «И венок!» — донесся до Марка веселый голосок Вероники. «София тебе сплела!» «Вы здесь откуда?» — строго поинтересовался герцог, когда Бернард и Винсент помогли ему подняться и, поддерживая с 2 сторон, медленно повели вниз по ступеням. «Не думал ли ты, что мы оставим тебя без присмотра?» Снисходительно глядя на отца, ответил Бернард. «Хватит! Ты уже один раз без нас женился! Радуйтесь, что у меня нет сил на вас злиться!» «И что вы придумали?» — ворчливо спросил Марк, в душе малодушно радуясь, что дети не дали Лорен ни единого шанса сбежать. «Все будет так, как ты мечтал. Дом на берегу моря, цветущий сад, Лорен в красивом платье и никого, кроме близких тебе людей». С нежностью, так ему не свойственно, ответил Винсент. «Вы оба это заслужили».